Глава 35. Собирательная. В общем, что я больше не хочу вспоминать, так это те два дня, которые я провела с тетушкой. И изверг она, а не тетя. Причем и о себе я узнала много нового. По большей части непечатного. Тетя Алла оказалась тем еще знатоком великого и несравненного. Хотя в итоге у нас кое-что и получилось. Медальон Танюшке мы сделали и даже выяснили, каким же даром я владею. Приносящая удачу. В свете же всех остальных событий это самое отвратительное, что могло случиться. Для меня же самой, лично мое мнение, удачей даже и не пахло. Впрочем, поживем и видим. Дочурка моя так и вовсе всех нас переплюнула. Она провидица. Слабенькая еще, конечно, пока всего лишь на уровне интуиции. Все же ребенок, но зачатки уже есть. Причем тетушка, когда попыталась определить величину ее силы, то и вовсе ничего не поняла, словно ее вообще не было. В общем, если не знать и не всматриваться, то и не скажешь, что девочка моя иная. Глаза у нее так и остались кариями, что ее весьма расстроило. Пообещав, что к 20-летию мы с ней что-нибудь придумаем, тут же переключила ее внимание на демонстрацию остальных проснувшихся способностей. Кроме передвижения пока мелких предметов, она могла отдавать мысленные приказы животным. Пока что самые элементарные, типа «стоять», «сидеть» и «лежать». Да и собакам только. Но Москва ведь тоже не сразу строилась. У нее еще все впереди. А я и этого не могла. Все мои способности так и остались на уровне видения зверя. Правда, тетушка намекнула, что, возможно, после Хэллоуина у меня проявится что-нибудь еще, но мне мало в это верилось. Еще и на него нам придется идти. И всего через 2 недели. Рррр. Мы с Эриком снова будем просто обязаны на нем появиться. Хорошо, что Танюшке это пока не в обязаловку. Все же возрастной ценз там имелся. А еще Танюшка упросила Эрика показать ей своего зверя. Это было нечто. Когда огромный снежный барс зашел в зал, где мы его ждали, дочь не смогла удержаться и завизжала от восторга, перепугав не только Тимофея, но и самого Снежка. Он аж сел от неожиданности. А затем был сметен на пол и затискан. Отошедший от вопли сестры, Тимошка тоже принял участие в тискании. Мне тоже хотелось, но нельзя. Эх. К тому же на завтра уже вылет. Эрик помог с билетами, а у меня еще не все сумки собраны. Мамуля, конечно же, пообещала помочь и выслать нам все остальное, когда мы уже прилетим да освоимся, но все равно хотелось самой. Да и не думала я, что у меня настолько много вещей. Не только одежда, к тому же в основном детская, но и диски, и книги, и фотоальбомы, не говоря уже о любимой кружке и тапках. Хорошо, что документы о разводе уже были на руках. Да мамуля пообещала уладить дела с Димкой. Не хотелось мне ему объяснять, почему мы так экстренно срываемся, причем не одни, а в компании с другом детства. С квартирой тоже было решено. Продаем, а деньги вкладываем в ценные бумаги, детям на будущее. С этим уже пообещал помочь Эрик. С дочерью же у меня состоялся серьезный разговор, почти по-взрослому. Как могла, я объяснила ей, что у папы теперь своя жизнь, а у нас своя. Как ни странно, но она меня поняла. Расстроилась, конечно, как без этого. Но, впрочем, даже не так сильно, как я. Мы и так его редко видели, папу нашего. К тому же у нее теперь были вещи поважнее да поинтереснее, чем всего-навсего обычный папа-человек. С ребятами я созвонилась еще вчера, рассказав, наконец, что с мужем мы разошлись, а я встретила мужчину своей мечты, и он забирает нас к себе. Звучало это, конечно, не ахти, но лучше, чем ничего. А Вик так мне вообще разбор полетов устроил, и лишь присутствие мамы да Эрика не позволило ему меня прибить по-тихому. Обиделся он, видите ли. Да если бы он настоящую правду узнал, некому было бы обижаться. С мамулей я тоже взяла клятвенное обещание, что она глаз не спустит с братца и огородит его от посягательств иных. Хватит мне уже и женской нашей братьи ведьмовской. Хотя, зная Мию, ох, и дурные у меня были предчувствия. Таня, Тима, да отстаньте вы уже от него!» Переключившись с дурных мыслей на возню Барса и детей, я улыбнулась. «Идеальный нянь! Я же отсюда вижу, что Тимошка уже залез сверху и пытается изобразить бравого кавалериста, а Танюшка все никак не может натискаться да нагладиться. А ему хоть бы хны, лежит и не дергается». «Мам, еще чуть-чуть!» «Доча, это не Мотя, это дядя Эрик, а ты ему сейчас ухо оторвешь». «Ну, ему же нравится!» «Да неужели? Это ты у него спросила?» «Мам!» «Все-все, давайте, поигрались и хватит. Завтра рано вставать, у нас самолет уже в 10. А еще позавтракать надо, да мелочевку всю собрать. А ну, бегом купаться!» Разогнав шпану, кого в ванную, кого уже и в постель, ухмыльнулась сама и, решив в кои-то веки последовать советам своего чертенка с правого плеча, начала подкрадываться к озадаченному моими маневрами Барсу. «Кися, кися, кися, я тоже хочу. Иди сюда». Завалив скептически взирающего на меня кошака на пол, уже сама начала его тискать и гладить, млея от счастья. «Кошатина!» Натискавшись минут так через 40, просто обняла и уткнулась носом в его шерсть. Все же большая киса — это нечто. А эта киса еще и снегом пахнет. «Эрик, ты как, живой еще? Не передумал? Они ведь от тебя теперь не отстанут». Повернув ко мне озадаченную морду, зверь как мог иронично приподнял брови. «Ах, ну да, еще бы». «Поняла, поняла. Иди уже, оборачивайся». Поднявшись с пола и с удовольствием потянувшись, я добрела до дивана, на который и завалилась, зевнув от души и ожидая, пока Эрик обернется, оденется и спустится. «Вэл?» «Ага». «Не передумал». «Это ты сейчас о чем?» Удивленно наклонив голову, я наблюдала, как он подходит и садится рядом. «Я живой, и мне понравилось, и я не передумал. Согласен оборачиваться каждый раз, когда ты меня об этом попросишь». Открытая довольная улыбка и сощуренные от удовольствия глаза. «Хе-хей, снежный, не гони лошадей». «М-м-м?» Правая рука уже тянется ко мне, и я понимаю, что пора сворачиваться, как бы не хотелось мне иного. «Все-все, потискались и хватит. Завтра рано вставать, и пора по койкам». Подпрыгнув одним махом из положения лежа, я поторопилась его выпроводить. «Эрик, не бузи, дуй домой». «Как скажешь, Вэл, как скажешь». Улыбаясь чеширчатой улыбкой, оборотень позволил себя выпроводить, и лишь закрыв за ним дверь, я смогла спокойно вздохнуть. Да экспериментировалась. У самой внутри уже все ноет и жаждет продолжения. Лишь упрямство все еще против и категорически требует не торопиться. Как ни странно, но я с ним была согласна. Не сегодня. Интересно, а холодный душ поможет? Как ни удивительно, но отвлечься мне помогла контрольная проверка сумок и окончательное их укомплектовывание теми самыми любимыми мохнатыми тапками и кружкой. С мамулей мы уже обсудили список, что она соберет и вышлет, а что и просто по коробкам уберет до поры до времени. И самое главное — документы, билеты и темные очки для моих очаровательных глазок. Линзы, увы, я носить не смогла. Все отлично. А теперь спать, спать, спать. От силы часов 5 осталось. Бррр. Ненавижу рано вставать. Ну да ладно. В самолете высплюсь.